Это Тенго. Даже спустя 20 лет Аомаме узнает его сразу. Он и никто другой. Самое удивительное как раз в том, что с 10 лет он почти не изменился. Словно 10-летнему пацану вдруг стукнуло 30. Не в том смысле, что он остался ребенком. Конечно же, он вырос. У него окрепла шея, возмужало лицо. Руки, сложенные сейчас на коленях, стали большими и сильными. Даже трудно представить, как 20 лет назад она могла пожать такую ладонь. Но при взгляде на его фигуру было сразу понятно. Это абсолютно тот же Тенго, что и раньше. Те же широкие плечи, от которых веяло добротой и спокойствием. Та же широкая грудь, в которую ей тут же захотелось уткнуться. Очень сильно захотелось. А у мамы с удовольствием это отметила. И посмотрела туда же, куда смотрел он. Да, две луны. Мы оба видим одно и то же. И что теперь делать? Ответа не находилось. Она положила бинокль на колени и стиснула кулаки. Так что ногти до боли впились в ладони. Даже крепко сжатые, эти руки дрожали, как ненормальные. «Так что же делать?» Она прислушалась к собственному дыханию. Ее тело словно раздваивалось. Одна Аомаме стремилась к Тенго, сидевшему прямо перед нею. Другая Аомаме сопротивлялась, упрямо твердя, что это не может быть Тенго. Две равные силы буквально разрывали ее на части. Так беспощадно, что казалось, ее мышцы оторвутся сейчас от костей и разлетятся в разные стороны. Одна ее половинка дико хотела выбежать на улицу, взобраться на горку к Тенго, заговорить с ним. Но только что она ему скажет. «Меня зовут Аомаме. Вы не помните, как 20 лет назад я пожала вам руку в пустом школьном классе?» «Бред какой-то», — сказала она себе. «Сочини что-нибудь получше». Вторая же половинка приказывала. «Сиди на балконе и не высовывайся. Это все, что ты сейчас можешь. Разве не так? Вчера ты прикончила лидера и пообещала отдать свою жизнь за Тенго. Таков уговор, которого уже не изменить. Ты сама согласилась на это, прежде чем отправить лидера на тот свет. И если сейчас заговоришь с Тенго, а он тебя и не вспомнит, или вспомнит лишь костлявую дурочку, что вечно молилась перед обедом, с каким сердцем тебе придется ради него умирать?» От этой мысли Аомаме затрясло, и она плотнее вжалась в кресло. Но с дрожью было не совладать. Ее лихорадило так, будто она промерзла на лютом морозе до самых костей. Она обхватила руками плечи и попыталась унять эту дрожь, не спуская глаз с Тенго на детской горке. Казалось, отведя на взгляд хоть на миг, и Тенго тут же исчезнет. Вот бы сейчас оказаться в его объятиях, чтобы его большие руки гладили и утешали ее, чтобы она ощутила всем телом его тепло, чтобы он заласкал ее и, наконец-то, изгнал из самых глубин ее тела проклятую многолетнюю стужу, а потом вошел в нее и хорошенечко перемешал все внутри, как она сейчас мешает ложечкой какао, медленно, основательно, до самого дна. И если после этого ей суждено умереть, не страшно. Честное слово. «Честное слово?» — задумалась она. «Но если все повернется именно так, может, мне и не захочется умирать? Может, я захочу остаться с ним до скончания века? Раствориться с ним в лучах солнца, как утренняя роса? Или наоборот, мне захочется размозжить ему мозги из пистолета Хеклерункох? Никто не знает, что будет, если я все-таки выскочу ему навстречу. Так что же мне делать?» Она не знает, что делать. Вот в чем беда. Ей становится трудно дышать. Воспоминания сталкиваются в голове и разбегаются в разные стороны. Ни к какому единому решению она прийти не способна. Как понять, что правильно, а что нет? Но разве не главное, чтобы он просто обнял ее поскорее, а потом можно доверить себя хоть Богу, хоть черту? Аомаме принимает решение. Идет в ванную, берет полотенце, вытирает слезы. Наскоро причесывается перед зеркалом. Выглядит она, конечно, ужасно. Глаза красные, одежда измята. Штаны сзади оттопырены, поскольку за пояс заткнут 9-миллиметровый автоматический пистолет. Отменный видок для свидания 20 лет спустя. Не могла хотя бы одеться поприличнее. Но теперь уже ничего не поделаешь. Переодеваться некогда». Она сунула ноги в кеды и выбежала из квартиры. Не заперев дверь, слетела по лестнице с третьего этажа, перенеслась через дорогу и добежала до детской площадки. Но горка была пуста. Одинокий фонарь освещал искусственным светом площадку, на которой не было ни единой живой души. Лишь пустота и холод, как на обратной стороне Луны. Неужели ей все это привиделось? «Нет, не привиделось», — твердо сказала себе Аомаме. «Тенго только что был здесь, без сомнения». Она взобралась на горку и огляделась. «Никого». Но далеко он уйти не мог, ведь он был здесь всего 5 минут назад. Если побежать, можно догнать без труда. Но тут она решила остановиться. Взяла себя за шиворот и хорошенько встряхнула. «Прекрати», — сказала она себе, —